Вы не умерли, нет, нет. Высшие силы, с коими бессмысленно спорить, направили вас в этот мир с единственной, но благородной целью вернуть мне трон отца и деда, а моим подданным законного господина. Осознаете ли вы значимость сей глобальной миссии? Бред натуральный. Так и поддерживаю, Ваня. Но если я скажу вам, что знаю путь к свободе... Неторопливо приподнялся Миловеллер, патетично возвышая голос. «Поможете ли вы принцу крови? Не отступите ли от трудностей, сдержите ли клятву? Доведете ли дело до конца? Истребите иго тьмы и насадите власть света?» «Да одной левой ногой!» — мгновенно откликнулась деловая израильтянка. «Но вы начинаете авансом, а двусторонний договор мы оформим позднее в соответствующей обстановке». «Твое слово, мужчина!» «Да он согласен. Иван, вы ведь не станете спорить с девушкой в моем положении. Вот и спасибо великое, сочтемся, просто поверьте мне, я знаю, как оно надо!» «Ладно!» — пожал плечами простодушный казак. С этого момента их сделка приобретала статус законного соглашения, а если что и было на уме у изворотливой девицы, то пока оставалось тайной. Хотя, чего там таить, она явно намеревалась кое-кого кинуть. Ничего личного, это лишь побочный продукт общественного воспитания. Для Рахили любые переговоры с террористами и с шантажистами были заведомо неприемлемы, а условия эльфа она почему-то сочла разновидностью шантажа. Милловеллер вежливо попросил их на секундочку привстать, извлек из-под шкафа неизвестное оружие хозяев летающего корабля, гавкнул для страски на бесов и куда-то убежал. Подъясаул в то время думал о неисповедимости путей господних и оригинальности их воплощения в судьбах русского казачества, в частности о том, что покойным только снится, даже в райских кущах на том свете, несмотря ни на какие заслуги, а испытания за испытанием устраивают из жизни после смерти какой-то бег с препятствиями. Погрузившись в это глубоко философское размышление, он не замечал ни зашевелившихся бесов, ни того, что уже минуты три нежно перебирает короткие черные кудри мурлыкающей Рахили, поэтому слова поспешно вернувшегося принца удивили и даже несколько задели. «Прошу простить мое бесцеремонное вторжение в интимный мир влюбленных сердец. Мне эти, в общем?» «Ну, как скажешь, мой друг строгих нравов. Не стану спорить, доказывая обратное, но очевидное». Эльф, понимающе ухмыльнулся, тряхнув засаленными волосами. «Идем же! Я отыскал дорогу вниз, на землю, в благословенную тень лесов, и оружие чужестранцев послужило достойной опорой моему разуму в разрешении этой загадки». «Рахиль!» «Я не встану!» «Ничего не знаю, Рахиль! Ничего не знаю! Вставай!» «Ну, так я не могу. Вы же сами видели, жестокосердный подъясовал, как мелкий гад изъязвил меня шприцем в пятку, что, кстати, больно, между прочим». «Рахиль, имей совесть, ты хоть дамочка стройная, но все-таки килограммов под 45, на руках не натаскаешься. Плюс твой автомат». «Ну, еще какие назрели предложения?» «Давай, вон чего, давай ты пройдешь хотя бы часть пути на четвереньках». «Вот тут...» Краса и гордость мотострелковых сил Израиля соизволила распахнуть глаза, дабы попытаться испепелить предприимчивого умника на месте. У храброго казака было только одно обезоруживающее оружие. Он улыбнулся. Как и следовало ожидать, вся зловещая комната озарилась мягким светом, а госпожа Файнзильберминц вновь почувствовала, что просто тает. Где-то на далеких задворках разума она прекрасно понимала реальную опасность такого положения вещей. Надо было срочно вырабатывать какое-нибудь сильнодействующее противоядие от этой казачьей улыбки, иначе через пару дней она на два голоса начнет распевать с ним «Люба, братцы, Люба», а все ее предки по материнской линии перевернутся в гробу со страшной силой. Рахиль резко потрясла головой, отгоняя навязчивое видение, и быстро нашла разумный компромисс. «Давай навьючим мной этого бодрого старца. В его годы полезны физические упражнения». «Со штангой, но не с бревном», — хладнокровно парировал эльф. «Судя по тому, как синхронно вспыхнули щеки вашей многоречивой подруги, действие транквилизаторов постепенно сходит на нет. У нее чертовски здоровый организм. Ей вкачали не менее пары кубиков, и она поднимается на глазах и даже успешно морочит нам голову мнимой слабостью. Слушайте, где вы раздобыли такое чудо? Как говорил великий наставник Циншуй, она уже выпила 3 чашки отборного вина и все еще не замочила губ». Иван, присвистнув, натянул фуражку козырьком на нос, но, как ни странно, ожидаемого взрыва со стрельбой и обвинениями в антисемитизме не произошло. Израильская военнослужащая бодро встала, оправила белый балахон, вскинула галил на плечо и заявила: «Я, между прочим, вообще не пью. Но суть не в этом. Мы можем идти куда угодно, лишь бы там был ночлег и вкусно покушать. Все разборки на неопределенное потом, а сегодня я таки всех прощаю». Босая пятка девушки грозно пристукнула по опрокинутому шкафу. Недомерки инопланетяне разом прекратили шевеление, выжидая время. В этой истории все учились быстро.